Принцип экономии применительно к бизнесу. Для успешного ведения бизнеса крайне важно умение достигать первостепенных и второстепенных целей при наименьших затратах. Первый принцип экономики гласит: важнейшие ресурсы ограничены. Их, как правило, не хватает. У вас никогда не хватает сил, времени, денег, таланта и всего остального. Вы обязаны крайне экономно расходовать ресурсы и для достижения цели не платить больше необходимого. Целью экономики является увеличение количества выпускаемой продукции относительно затраченных ресурсов. Другими словами, каждый из нас стремится извлечь максимум из того, что вложено. Этот принцип действует и применительно к вашей работе. По-настоящему удачливый руководитель – тот, кто умеет достичь максимальных результатов при минимальных затратах времени и денег. Иначе вы впустую растратите ценные ресурсы, могущие пригодиться вам в будущих сражениях. Сражение при Колд-Харборе. 3 июня генерал-лейтенант Уллис Грант, командующий армией Союза, предпринял массированную атаку, чтобы прорвать строй конфедерации около Колд-Харбора, штат Вирджиния. Эта фронтальная атака на открытой местности была отбита укрепленными силами конфедерации. Армия Гранта потеряла 12 тысяч человек, не выиграв при этом ровным счетом ничего. Армия Конфедерации твердо держалась на своих позициях. Человеческие и материальные потери были принесены в жертву совершенно напрасно. Экономические принципы. Иногда я предлагаю своей аудитории обучить ее основным экономическим принципам за 5 минут. После 25-летнего изучения данного предмета я пришел к заключению, что все экономические решения можно свести к 4-5 основным идеям плюс несколько дополнительных концепций в качестве пояснений. Итак, вот мой урок «Экономика за 5 минут». Он состоит из серии вопросов и ответов. Мой первый вопрос таков. Если бы я предложил вам либо 10 тысяч, либо 100 тысяч долларов в год за выполнение одной и той же работы, что бы вы выбрали? Практически все выбирают вторую заработную плату при условии одинаковой работы. Этот выбор нормален, естественен и логичен. Все люди предпочитают большее меньшему при прочих равных условиях. Иногда политики жалуются, что люди слишком жадные, но это совершенно не так. Они всего лишь предпочитают большее меньшему. Это основная характеристика человеческой натуры, не раз подтверждавшаяся на протяжении истории человеческого рода. Второй вопрос звучит так. Если бы вы могли получать 100 тысяч долларов либо 1 января, либо 31 декабря того же года, какой день вы бы выбрали? Все из присутствующих, как правило, выбирают первый вариант – 1 января. Причина тому следующая – нам лучше раньше, чем позже. Имея выбор, при прочих равных условиях мы предпочитаем получить вознаграждение сразу же, а не ждать его. Людям свойственно нетерпение, это естественно. Иногда людей часто осуждают за нетерпение и жадность, когда те хотят побыстрее получить желаемое, но это неверно. Мы просто предпочитаем большее меньшему и раннее позднему. Третий вопрос таков. Если бы вы могли заработать 100 тысяч долларов, выполняя легкую работу или трудную, что бы вы выбрали? Как вы можете догадаться, все однозначно выбирают легкий вариант. Это еще одна характеристика человеческой натуры, объясняющая главенствующий экономический принцип. При наличии выбора все мы предпочитаем легкое сложному. Иногда людей обвиняют в лености, хотя совершенно напрасно. Просто для достижения одинакового результата они предпочитают легкий путь сложному при прочих равных условиях. И, наконец, мой последний вопрос. Что бы вы выбрали? Быть абсолютно уверенным в получении денег или испытывать сомнения на этот счет? Бесспорно, все предпочитают высокую степень уверенности невысокой. Как уже упоминалось в предыдущей главе, стабильность и безопасность – главная человеческая потребность, а стремление к безопасности – неотъемлемая характеристика человеческой натуры. Эти четыре ответа объясняют вам все, что надо о человеческой деятельности в целом и экономике в частности. Практически все, кого вы знаете, включая клиентов, предпочитают большее меньшему, раннее позднему, простое сложному и уверенность неуверенности. Когда мы принимаем то или иное решение касательно затрат времени, денег и энергии, то обязательно учитываем вышеописанные четыре фактора. Если вы торговый агент, вам следует помнить вот о чем. Любой клиент стремится получить желаемое, причем в большом количестве, быстрее, с меньшими усилиями и с большей уверенностью. В условиях конкурентного рынка ваша способность убедить клиента в том, что ваш товар или услуга полностью отвечают всем четырем требованиям, послужит вам надежной опорой на пути к успеху.